Запоздалое предупреждение. «Медленно повернитесь», — приказал хриплый голос. Нэнси и Джорджи подчинились. Они увидели перед собой худощавого мужчину, который наблюдал за квартирой Эмили. «А теперь», — заявил он, — «неплохо бы узнать, кто вы и какие у вас дела с Эмили Фоксворт». Он выпятил грудь и уставился на них, как кобра перед ударом. Но Нэнси не обманула эта воинственная поза. «Мы друзья Эмили», — спокойно ответила она, — «и очень тревожимся за нее». Мужчина отвел револьвер в сторону. «Я тоже ее знакомый», — процедил он. «Меня зовут Луи». У Нэнси не было уверенности, что он говорит правду, но она ограничилась замечанием. «Друг, который за ней шпионит? Ничего себе друг!» «Я не шпионил. Я искал с ней контакт, наедине. Затем появились вы. Дважды. Если точно, то вы какого рода знакомый?» — поинтересовалась Нэнси. «Ну, иногда я ей помогал». «Помогал ей? Как?» — спросила Джорджи. «Пожалуй, вы могли бы назвать меня осведомителем. Эмили временами пользовалась, как бы это выразиться, моими услугами, когда работала по криминальной тематике». «Так вот она исчезла», — жестко произнесла Нэнси. «Я знаю. Видел. Вот почему мне нужно было переговорить с вами. Но сначала я должен удостовериться, что вы не из гангстерской шайки». «Из шайки? Мы?» — с изумлением повторила Джорджи. «Я пытался предупредить Эмили», — продолжал Луи. «Предупредить ее? О чем?» — спросила Нэнси. «Что она, вероятно, в опасности». «Как вы узнали, что она в опасности?» «Этого я не могу сказать», — покачал головой Луи. «Мне известно лишь то, что это связано с информацией о мафии. Я думаю, что она добыла сведения, которые весьма опасны для кого-то». «Но Эмили ничего не знает о мафии», — запротестовала Джорджи. «Луи», — снова обратилась к нему Нэнси, — «вы случайно не знаете, не прослушивался ли у Эмили телефон?» «Представления не имею». «Послушайте, вы должны кое-что сделать для меня, для Эмили», — сказала Нэнси. «Попробуйте узнать, что затевают гангстеры. Что произойдет в ближайшие 24 часа?» Луи засмеялся. «Вы знаете, о чем просите? Вы, случаем, не свихнулись?» «Я уверена, что Эмили отблагодарит вас, если это вам требуется», — не отступала Нэнси. «У нее связи в полиции, но она не может ничего для вас сделать, пока мы не найдем ее». «О, черт возьми!» — с возмущением произнес Луи. Нэнси пропустила его возглас мимо ушей. «Нас можно разыскать в...» «Неважно», — перебил ее Луи. «Если мне надо будет вас найти, я найду. У меня есть свои способы». «Догадываюсь», — отозвалась Нэнси. Особого желания дознаваться, что это за способы, у нее не было. «Хорошо», — закончил Луи. «Будет что-нибудь новенькое, я вас отыщу». Нэнси и Джорджи проследили взглядом, как он исчез в темной аллее. Затем посмотрели друг на друга. Неужели это все произошло на самом деле? Никак не могла прийти в себя Джорджи. «Он мне не нравится». Нэнси даже вздрогнула. «Но он хотя бы на нашей стороне. Я хочу сказать, может быть, он на нашей стороне». «Говоря о нашей стороне, нам лучше бы вернуться к Ханне Из тех, кого мы здесь знаем, она, пожалуй, единственный человек, кому мы можем доверять. А мы держим ее в ресторане уже довольно долго. Я не думаю, что она в восторге от роли детектива. Ханна очень переживает из-за Эмили. Нэнси взглянула на часы. «Ты права, уже поздно. Давай зайдем за Ханной и вернемся в гостиницу. В любом случае, мы вряд ли сможем сегодня что-либо предпринять. Нам остается только надеяться, что с Эмили ничего не случится». Джорджи согласно кивнула, и девушки направились к ресторану. Встретившись с Ханной, они в первую очередь спросили, хочет ли она поесть. Ханна отказалась, сказав, что уже перекусила. «Я думаю, надо скорее возвратиться в отель. Вдруг нам позвонят похитители Эмили или полиция?» Когда они вышли на улицу, Нэнси остановила проезжавшее такси и по дороге к отелю напряженно анализировала события прошедшего дня. Общей картины не складывалось. Каждый случай в отдельности не был связан с другими. Она пыталась сообразить, что она может сделать для Эмили, если вообще существовала возможность помочь ей. На следующее утро, во время завтрака в ресторане отеля, Нэнси, Джорджи и Ханна обсуждали происшествие вчерашнего вечера. «Итак, снова. Что же происходило в галерее после нашего ухода?» — начала Нэнси. Ханна вздохнула. Она уже несколько раз пересказывала все накануне вечером, после их возвращения в отель. «Ладно», — согласилась она. «Если вы думаете, что это поможет Эмили, пожалуйста». «Значит, журналист». «Как его звали?» «Питер Стайн», — подсказала Нэнси. «Правильно. Когда вы ушли, он, должно быть, вернулся, потому что я увидела, как он выходит из галереи, через 15 минут после того, как я заняла столик в ресторане. Затем туда вошли двое мужчин, один из них с фотоаппаратом. Мне кажется, это были полицейские. После них вошла женщина в большой шляпе. Нет, Нэнси, я по-прежнему не могу ничего сказать о ее внешности, я не видела ее лица. Тем более, что она пробыла в галерее всего минуту. Вот и все, что я видела». «Вы уверены?» — спросила Джорджи. «Нет, не уверена!» — раздраженно отрезала Ханна. «Вас не было так долго, что можно было лопнуть от чая, который я выпила за это время. Я ни в чем не уверена, кроме того, что Эмили похищена!» — произнесла она, и глаза ее наполнились слезами. «Мы найдем ее!» — пыталась успокоить ее Нэнси. Но им оставалось только надеяться, что это произойдет не слишком поздно. Тем же утром, но несколько позже, в отель заехал лейтенант Чин и сообщил Нэнси, что пока полиция не обнаружила никаких следов по делу об исчезновении Эмили. «Вместе с тем, — добавил он, — есть сведения, которые могут вас заинтересовать. Компьютер выдал данные, что Фейт Арнольд была однажды под арестом». «За что?» — оживилась Нэнси. «За мошенничество. Ложное сообщение о краже предметов искусства, получении страховых сумм и продаже этих предметов на черном рынке». Джорджи присвистнула. «Ее осудили?» продолжала выспрашивать Нэнси. «Не было собрано достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Ее выпустили, а дело закрыли». «Лейтенант Чин, надеюсь, вы будете сообщать нам о ходе расследования? Вы знаете, как мы переживаем за Эмили?» — попросила Нэнси. «Я сделаю все, что смогу», — ответил он. Они попрощались с лейтенантом, и Ханна начала нервно ходить по комнате. «Девочки, я так волнуюсь. А вдруг мы никогда не увидим ее снова?» «Ханна!» — «Ты не должна так думать!» — закричала на нее Нэнси. «Эмили сильный человек! Не хорони ее раньше времени! А сейчас, я думаю, мы с Джорджи должны пойти в ее квартиру и снова все осмотреть. Кроме того, бедному Трипа там, наверное, голодно и одиноко. У тебя есть ключ, который давала Эмили?» «Да», — ответила Ханна, копаясь в своей сумочке в поисках ключа. «Мне кажется, я тоже должна пойти с вами». «Ханна, будет лучше, если ты останешься здесь», — возразила Нэнси. «Могут позвонить похитители или лейтенант Чин, а может быть и сама Эмили». Лицо у Ханны вытянулось. «Наверное, ты права, Нэнси. Вы идите в квартиру Эмили, а я буду дожидаться новостей. Надеюсь, хороших». Нэнси нежно обняла Ханну и посоветовала надеяться на лучшее. Затем они с Джорджи спустились на лифте в фойе. Когда они вышли из отеля, им в лицо подул холодный морской ветер. «Бррр!» — задрожала от холода Нэнси. «Это, конечно, и есть знаменитый ветер Сан-Франциско, о котором нас предупреждали». Джорджа укрылась от ветра между мраморными колоннами входа. «Я поднимусь наверх за теплыми куртками». Повернувшись, Нэнси направилась в отель. Через некоторое время, одетые в куртки девушки, невзирая на ветер, вышли на улицу. «Возьмем такси или пойдем пешком?» — спросила Нэнси. «Давай пройдемся. Надо же, размяться немного. Жаль, что я не догадалась захватить перчатки». «Я тоже забыла». Нэнси засунула руки в карманы куртки, чтобы согреть их. Ее правая рука наткнулась на что-то, и она замерла на месте. «Ты что, Нэнси?» Джорджи с беспокойством вглядывала в ее лицо. Нэнси вынула руку из кармана. На ладони лежала катушка с пленкой. «Не понимаю», — недоумевала Джорджи, глядя на катушку. «Возможно, это как раз то, что мы все время ищем», — медленно произнесла Нэнси. «Или то, что ищут похитители. Эту катушку Эмили попросила меня подержать в аэропорту. Я о ней совершенно забыла. Мы проявим ее у Эмили. На прогулку нет времени. Давай поймаем такси». Девушки помахали рукой проезжавшему такси и назвали водителю адрес Эмили. В такси они тихо переговаривались. «Ты не помнишь, Джорджа, говорила ли Эмили в аэропорту, что за кадры на этой пленке?» — спросила Нэнси. Джорджа нахмурилась, пытаясь вспомнить свой первый день в Сан-Франциско. «Она ведь говорила, что только что вернулась со съемок в Чайна-тауне», — продолжала Нэнси, «что работала над темой «Дети перемен». Но, Нэнси, неужели кому-то не дают покоя несколько фотографий хорошеньких детских мордашек? Глупость какая-то». «Нет, не глупость. Если что? Если в кадр попало еще что-то. Что-то, о чем мы пока не знаем». «Надо поторопить водителя. Знаешь, как это делают в кино?» — возбужденно шепнула Джорджи. Через 5 минут, расплатившись с таксистом, они уже стояли перед домом Эмили. Нэнси внимательно оглядела улицу. Слежки не было. Затем она первой направилась к дому. Девушки быстро взбежали по лестнице. Когда они подошли к двери квартиры Эмили, Нэнси оттащила Джорджи в сторону. «В чем дело?» — удивилась Джорджи. «Шш! Прислушайся!» Нэнси приложила ухо к двери. Джорджи нагнулась рядом с ней. «Ничего не слышно, кроме Трипа». «Вот именно!» «А что?» «Помнишь?» — произнесла Нэнси чуть слышно. «Эмили говорила, что Трипа всегда разговаривает, когда кто-то находится в комнате. «Ты думаешь?» Нэнси кивнула. «Я думаю, там кто-то есть». «Хелло!» — пронзительно кричал Трипа. «Хорошенькая птичка! Какая хорошенькая птичка!» Нэнси осторожно тронула дверь. Ручка легко повернулась, и дверь с легким щелчком отворилась. В квартире Эмили кто-то был. Но кто?